персонажи мифа об образовании созвездия трех Моралих и других звезд и созвездий. Созвездие Ориона монголы издревле называют созвездием трех Моралих. Миф об образовании галактики Небесный Путь, Млечный Путь, вместе с другими монгольскими астральными мифами, составляют единый цикл. При этом отметим, что из мифического рассказа о завоевательных походах и перекочевках древних монголов ответвились многие другие мифические рассказы, в частности, мифы об образовании созвездия трех Моралих и некоторых других звезд и созвездий. Существуют различные варианты мифа об образовании созвездия трех Моралих, созвездия Ориона, записанные русским ученым Григорием Николаевичем Потаниным у алтайцев, ойратов, халхасцев и бурят. И хотя самым систематичным, логически объединяющим все другие варианты этого мифа является халхасский вариант, рассматривая персонажей этого мифа, создавая собирательный портрет его главного героя, Хухдей Мергенхана, мы будем использовать и другие варианты этого мифа. В халхасском его варианте делается акцент на охотничьи способности Хухдей Мергенхана. Повествуется о том, что следовавший со своим войском Хухдей Мергенхан во время облавной охоты наводил на зверей такой ужас, что звери северной стороны обделывались от страха, а устрашенные им звери южной стороны были повергнуты в прах. Более того, в алтайском варианте мифа говорится о том, что Хухдей Мергенхан во время подобных облавных охот истреблял бедное зверье чуть ли не под корень. Именно это, а также его высокомерие, по теленгитской версии мифа явились причинами того, что Хухдей Мергенхан впал в немилость к Всевышнему Тенгри и был им наказан. А случилось это вот как. Когда Хухдей Мергенхан во время очередной облавной охоты истребил всех животных, оказавшихся в облаве, не дав уйти из сомкнутого кольца ни одному зверю, люди спросили его: «Ты по Божьему повелению истребляешь зверей или по своей воле?» «Что мне Бог?» — отвечал высокомерный Хухдей Мергенхан. «Я кого хочу, того и убиваю». Вскоре после этого случая Хухдей Мергенхан снова отправился на охоту, где ему повстречались три моралихи, которые, очевидно, были посланы самим небесным владыкам, чтобы урезонить взорвавшегося меткого стрелка. Догнать этих трех моралих Хухдей Мергенхан не смог. Лошадь устала, собаки выбились из сил. Когда же три моралихи взмыли в небо, за ними устремился и Хухдей Мергенхан вместе со своими лошадьми и собаками. Пущенная им стрела на вылет поразила среднюю моралиху и окровавленной вышла из ее тела. Затем Хухдей Мергенхан вместе со своими охотничьими псами, Асаром и Басаром, погнался за тремя следовавшими за матерями детенышами моралих. И тогда они все превратились в звезды. Таким образом, Хухдей Мергенхан был наказан за свою гордыню Всевышним Тенгри. И теперь все персонажи этого мифа, превратившись в звезды, сияют на небе. Созвездие трех моралих или созвездие Орион, а чуть пониже — созвездие трех ее детенышей. Созвездие двух гончих собак Хухдей Мергенхана, Асара и Басара, или созвездие большого и малого пса. И, наконец, звезда их хозяина, самого Хухдей Мергенхана или звезда Сириус. По преданию, своих двух соловых коней Хухдей Мергенхан на ночь оставляет на золотой привязи, которую обходят семь старцев, охраняющие этих соловых скакунов. Этих старцев иногда называют еще семью божествами. Как нам представляется, среди монгольских кочевников были такие мелкие стрелки, как Хухдей Мергенхан, славившиеся охотничьим мастерством. Когда древние люди видели на небе созвездие трех моралих и другие созвездия и звезды, они представляли себе картины охоты и поэтому воспевали их. Таким образом, в монгольской мифологии появился целый цикл астральных мифов, в которых отражены и природные явления, происходившие перед глазами кочевников, и социальные события, связанные с великим переселением народов. Эти явления вызывали у кочевников-монголов стремление творчески осмыслить тайны природы и общества в их взаимосвязи и взаимодействии. Они не отделяли друг от друга явления природы и события, происходившие в обществе.